Я задним стоял. Мы похожи на мух в сентябре. Сидим вяло, и точно нам подыхать скоро надо. Мы представляем собой собрание безработных петроградской стороны. Зал для собрания отвели просторный. Надвигающиеся солнечные лучи, широкие, горячие, белые, уперлись в стену. Доклад делает председатель комитета безработных. Он говорит: «Безработных 100 000! Остановившиеся заводы не могут быть пущены в ход. Нет топлива. Биржа труда работает худо. Хоть в ней сидят рабочие, однако это не очень умные, не очень грамотные рабочие. Продовольственная управа бесконтрольна в своих действиях. Те, кто распределяет хлеб между населением, те же имеют право и браковать его. Ничего хорошего из этого не выходит. Никто ни в чем не отчитывается». Сообщение выслушивается пассивно. Ждут выводов. Выводы следуют. Необходимо, чтобы в учреждениях не служили целыми семьями, муж да жена да дети. Необходимо безработным контролировать биржу труда. Необходимо предоставить комитету безработных просторное помещение и так далее и тому подобное. Под стульями светятся черным блеском сапоги. Всем известно, что безработный, обладая досугом и остатком денег, полученных при расчете, по утрам усердно поплевывает на сапоги, создавая себе таким образом иллюзию занятия. Докладчик умолк. На кафедру входят присмиревшие неумелые люди в куцых пальтишках. Безработные Петрограда заявляют о великих своих нуждах, о пятирублевом пособии и о дополнительной карточке. «Смирный народ и сделался», — пугливо шепчет за моей спиной шепелявый старческий голос. «Кроткий народ и сделался. Выражение-то какое у народа, тихое». «Утихнешь», — отвечает ему басом другой голос, густой и ракочущий. «Без пищи голова не ту работу оказывает. С одной стороны жарко, с другой пищи нет. Народ, скажу тебе, в задумчивость впал». «Это верно, впал», — подтверждает старик. Ораторы менялись, всем хлопали, совершила выступление интеллигенция. Застенчивый человек с бороденкой, задумываясь, покашливая и прикрывая ладонью глаза, поведал о том, что Маркса не поняли. Капиталу нужно движение дать. Ораторы говорили, публика расходилась. Только угрюмые рабочие чего-то ждали. На трибуну взошел рабочий лет 40, с круглым добрым лицом, красным от волнения. Речь его была бессвязна. «Товарищи! Здесь председатель говорил, другие также. Я одобряю. Я свое не могу выразить. Меня в заводе... Ты какой?» «Я говорю, никому я не принадлежу. Я неграмотный. Дай мне работу. Я тебя накормлю, я всех накормлю. На завод ребят с газетами приходили, все горлопанили. Я задним стоял, товарищи. Я никому не принадлежал. Мне работу дай. Кто красноречивый был? Что мы видим? Он в комиссарах горлопанит, а нам велит: ходи вокруг биржи. Мы вокруг биржи ходим, потом вокруг Петроградской стороны пойдем, потом вокруг России. Как же так, товарищи?» Рабочего прерывают. Рев потрясает зал. Аплодисменты оглушительны. Оратор смущен, радостен. Он машет руками и мнет фуражку. «Товарищи, я свое не могу выразить. Меня от дела отставили. Зачем я теперь? Все учили про справедливость. Если справедливость, если народ мы, значит, казна наша, ляса наша, имендишка наши, вся земля и вода наши. Устрой нас теперь. Мы задними стояли, мы ни в чем этом не виноваты. Мы нынче пустые по углам слоняемся. Невозможно дальше в таком беспокойстве и жить. Все враги у нас, и немец, и другие. Я поднимать их всех притомился. Я про справедливость хотел выразить. Поработать бы нам этим летом, и все». Последний оратор имел успех, наибольший успех, единственный успех. Когда он сошел с возвышения, его точно на руки подхватили, обступили и все хлопали. Он счастливо улыбался и говорил, поворачивая голову во все стороны: Никогда за мной этого не было, чтоб говорить. Но теперь я, товарищи, по всех митингах пойду. Я про работу должен все сказать. Он пойдет на митинг. Он скажет. И боюсь я, что он будет иметь успех. Этот последний наш оратор.